Глава 12. Нет! Нет! Нет! Да прекрати ты орать, придурок! Нет! Не хочу! Болезненный пинок в плечо, потом по лодыжке. Петя открыл залитые слезами глаза, чувствуя, как бешено колотится о ребра сердца. Он был готов все, что угодно выдержать. Пусть дядька снова пинает его, пусть бьет, главное, не забирает у него здоровье, не возвращает его в кокон немощи. Но никакого дядьки не было. И странного зала не было. И переполнявшие мышцы энергии не было. А вот сердитые лица братьев были. И плечо с лодыжкой ныли. А руки и ноги остались прежними, сведенные вечной судорогой. Разочарование было таким большим, таким горьким, что мальчик не смог удержать его внутри. Петя всхлипнул раз, другой на мгновение задохнулся от застрявшего в горле комка обиды, а потом расплакался так жалобно, так сильно, что братья, перепугавшись, помчались за бабушкой. Расспросы, уговоры, попытки успокоить и снова расспросы. Но Петя ничего не говорил. Он заходился в истерике, синее от рыданий. «Да что ж такое с мочонкой-то?» Сама чуть не плакала баба Фрося, пытаясь обнять корчащегося внука, прижать его к себе, убаюкать. «Вы что, побили его, ирды?» «Да ты чё, бабуль?» — даже обиделся Сашка. «Мы его всё пару раз толкнули, чтоб не орал. Он нас разбудил своим воплем, метался по кровати. Ваньку он чуть не столкнул. Ну, мы его и разбудили, а он сразу начал реветь. Видать, сон плохой приснился», — покачал головой дядя Яша, сочувствием глядя на пьющегося в припадке племяша. «Это что такое привить должно было, чтоб так напугать мальца? Он же сейчас задохнется». «Яш, ты подержи его, а я за освещенной водицей сбегаю». Бабушка подхватилась с кровати и торопливо вышла из пристройки. Яков тяжело вздохнул, потом присел на краешек кровати и, стараясь не причинить мальчику боль, обхватил его корчащееся в судорогах тельце и прижал к груди. «Ах ты, бедолага мой!» — ласково прогудел он, подул на вспотевшее личико ребенка. «Да что ж судьба с тобой так обошлась, а? Ведь такой мальчонка толковый, тихий, добрый. Слышите меня, хламоны?» Яков сурово посмотрел на прижавшихся друг к дружке сыновей. «Чтоб в обиду никому не давали, братишку. Поняли?» «Бать, ты чего? Мы и так Петьку защищаем всегда. К тому же его никто, кроме Любки, не обижает. А Любки вы сами запрещаете косы драть». «Можете драть», — полголоса пробубнил Яков, оглянувшись на дверь пристройки. «Но так, чтобы бабушка с тетей не видели. Уж очень гадкая девчонка. Поучить ее надо бы. А вот некому. На уговоры она плевать хотела, а пороть мне ее запретили. Так что вы уж сами, ребята, объясните ей, что к чему. Особливо, если она Петьку снова обижать будет». «А я все бабушке расскажу!» От резкого девчоночьего голоса все вздрогнули и оглянулись. На пороге стояла злобно прищурившаяся Люба. Но стояла она недолго. В следующее мгновение отлетела в сторону, ударившись локтем о дверь, а в пристройку вбежала перепуганная Надя. «Что с Петенькой? Бабуля сказала, что плохо с ним. Ой, мамочки!» Она бросилась к задыхавшемуся от рыдания братишке. «Петька! Петечка! Что с тобой? Ну скажи, ну не молчи!» «Да ничего с ним не будет!» — презриво дернула губой Люба, потирая ушибленный локоть. «Было бы из-за чего пихаться! Небось приснилось что-то, вот эта трусятина и разревелась! Трусятина, колбасятина!» «Пошла вон отсюда!» — прошипел Сашка, угрожающе двинувшись к кузине. Следом за ним решительно направились братья. «Еще раз гавкни что-то на Петю, по губам врежу. А сейчас, чтоб духа твоего здесь не было, крыса!» «Ах так? Ах так? Ах вот как!» Люба поджала и без того узкие губы, медленно с прищуром обвела взглядом всех, кто был в пристройке, словно составляя расстрельный список, затем прошипела. «Ну вы у меня еще припомните!» И, резко развернувшись, топотом умчалась вглубь двора. Через пару секунд вернулась бабушка, осторожно неся стакан с водой. Зашептав молитву, она сначала обрызгала внучка этой водичкой, а потом с помощью Якова заставила мальчика выпить хотя бы пару глотков. потом забрала у сына обмякшее тельце мальчика и еще минут 5 укачивала постепенно успокаивавшегося ребенка, до тех пор, пока Петя не перестал судорожно со всхлипом вздыхать. — Так что ж тебе приснилось, родненький? — ласково спросила она, как только мальчик открыл измученные глаза и смущенно посмотрел на бабулю. — Что ж ты так распереживался? — Мне приснилось, что я выздоровел, — еле слышно прошептал мальчик. — И мог бегать, мог прыгать, и был сильным, крепким. А потом мне сказали, что я таким никогда не буду. — Кто сказал? — Бог. — Боженька не мог такого сказать. Он никогда не лишает человека надежды. — Это был не твой Бог, а мой. Господь у нас один, просто имена у него разные. «Лапушка ты мой родненький!» Бабушка еще крепче прижала к груди внука. «Теперь понятно, почему ты так плакал. Ну, поверь бабушке, кто бы там тебе ни приснился, это не Бог. И он набрехал тебе. Обязательно поправишься. Ты ведь уже бегать научился. А подольше у меня погостишь, с братьями потренируешься и окончательно на поправку пойдешь». «Я знаю», — твердо произнес Петя. «Ну вот и славно. Теперь пора завтракать. Там тетя Мань блинков напекла. Сметанка свежая, вкусная». Все действительно было очень вкусным, но Петя есть не мог. Мальчику сейчас больше всего хотелось не есть, а прямо сейчас, сию минуту, отправиться к неведомым каменюкам вместе с Любкой. Именно с Любкой. Петя не очень понимал, что такое жертва и куда ее надо нести, но на уровне ощущений он знал. Лысый дядька требует плохое, очень плохое. Тому, кого Петя заманит в каменюку, может быть, будет даже больно. А Петя не хотел, чтобы Надюшке было больно. И Сашке, и Сеньке, и Ваньке. А Любке пусть. Она гадкая, противная, злая. Она сама все время ему смерти желает. А он, Петя, и такого не желает. Сашок прав. Так думать нехорошо. Но вот против того, чтобы Любке было больно, Петя ничего не имел. А пусть пострадает ради братика. Может, добрее станет. Ну, а если не станет, что ж, пусть останется такой же гадкой. Зато Петя выздоровеет. И тогда Любка побоится его обижать. Может, и в нос получить. Петенька, внучок, ну что ж ты так плохо кушаешь? Мягкая теплая ладонь бабули ласково провела по отросшим за лето вихрам мальчика. С одним блином уж 5 минут возишься. Остыло ведь все. Да что-то не хочется, бабуль. Тошнит. Ах ты мой бедненький. Это ж надо было так расстроиться. Ты сегодня с ребятами на море не ходи. Дом побудь. Дядя Яша тебе в тенечке под яблонькой одеяло постелит. Ты полежи на нем, отдохни. Хорошо, бабуля. А вот и договорились. Петян, а можно мы твой вазок возьмем малышню катать? Просительно посмотрела на брата Ваня. «Малышню!» — не выдержала молчавшая почти весь завтрак Люба. «Сам, небось, решил вместо Петьки кататься». «Не твое дело! Тебя так точно катать не будем!» «И не очень-то хотелось!» «Дура! Сам дурак!» «Точно! Любку надо заманить!» «Вот только как!»